Вспышка бурного ликования миновала. Энн узнавала прежнюю Мэгги, спокойную и ласковую. Только теперь чувствовался в ней железный стерженек, способность многое вынести. Однако Энн стала осторожней. Чего она в сущности добилась, послав Ральфа Добрикосара на остров Матлок? Неужели человек может так перемениться? Навряд ли. Значит, это было в Мэгги всегда. Только так глубоко запрятано, что и не заподозришь. И не просто железный стерженек. Нет, оказывается, Мэгги тверда, как сталь. Мэгги, если вы меня хоть немножко любите, я попрошу вас кое-что вспомнить, хорошо? Серые глаза улыбнулись. Постараюсь. Я давно перечитала все свои книги, и в последние годы читаю книги Людвига, особенно про Древнюю Грецию. Эти греки меня просто заворожили. Говорят, они понимали все на свете. Нет такого человеческого чувства и поступка, которого не встретишь в их литературе. Да, знаю. Я тоже прочла кое-какие книги Людвига. Так неужели вы не помните? Древние греки считали безрассудную любовь грех перед богами. И еще помните, если кого-то вот так безрассудно полюбить, боги ревнуют и непременно губят любимого во цвете лет. Это всем нам урок, Мэгги. Любить свыше меры — кощунство. Вот это верно, Энн, именно кощунство. Нет, я буду любить ребенка Ральфа не кощунственной любовью, а чистейшей, как сама Богоматерь. Карие глаза Энн смотрели с глубокой печалью. Но так ли чиста была ее любовь? Разве тот, кого она любила, не погиб во цвете лет? Мэгги положила дочь в кроватку. Чему быть, того не миновать. Ральфа я получить не могу, а его ребенок у меня будет. У меня такое чувство, как будто мне, наконец, есть для чего жить. Вот что было хуже всего в эти 3,5 года, Энн. Я уже думала, жить незачем. Мэгги коротко, решительно улыбнулась. «Я хочу всячески защитить и оберечь этого ребенка любой ценой. И прежде всего надо, чтобы никому, даже Люку, и во сне не снилось, будто малыш не имеет права на единственное имя, какое я ему могу дать. Лечь в постель с Люком меня от одной мысли тошнит, но я это сделаю. Я и с дьяволом легла бы, если бы это помогло малышу жить. А потом я вернусь домой в Драхеду и, надеюсь, никогда больше Люка не увижу». Она отошла от кроватки. «Вы с Людвигом будете нас навещать, правда? В Драхеде всегда найдется место для гостей. Будем навещать раз в год, каждый год, пока вам не надоест. Мы с Людвигом хотим видеть, как растет Джастина». Только мысль о ребенке Ральфа поддерживала гаснущее мужество Мэгги. Эмилии до Ингема в тряском и шатком вагончике показались ей нескончаемо длинными. Если бы не то, что в ней зреет новая жизнь, еще раз лечь в постель с Люком было бы смертным грехом против самой себя. Но ради ребенка Ральфа она и впрямь продала бы душу дьяволу. Понятно, что и чисто практически это будет непросто. Но она старательно все обдумала и предусмотрела. И, как ни странно, ей помог Людвиг. От него редко удавалось что-либо скрыть, слишком он был проницательный. Да и Энн во всем ему доверялась. Он с грустью смотрел на Мэгги, качал головой и всякий раз давал отличный дельный совет. Об истинной цели ее поездки не упоминалось. Но, как всякий, кто прочел на своем веку немало солидных томов, Людвиг Мюллер был человек сообразительный. «Совсем незачем говорить Люку, что вы от него уходите, когда он будет усталый, вымотанный после рубки», — мягко подсказывал он. «В хорошем настроении он будет податливей, так? Самые лучшие повидайте с ним в субботу вечером или в воскресенье после того, как пройдет его неделя на кухне». По слухам, на всех плантациях не сыскать другого такого повара, как Люк. Он выучился стряпать, еще когда был подручным в артели стригалей. А стригали — народ куда более разбойчивый в еде, чем рубщики тростника. Так что, понимаете, после стряпни он в духе. Для него такая работа, наверное, легче легкого. И тут мешкать не надо, Мэгги. Застанете его после недели на артельной кухне, довольного, веселого, и сразу выкладывайте свои новости. В последнее время Мэгги казалось, что она совсем уже разучилась краснеть. Она встретила взгляд Людвига и ничуть не порозовела. «Людвиг, а вы не можете узнать, в какую неделю он на кухне? Или мне самой можно как-то разведать?» «Молодец, девочка», — сказал он весело. «Ничего, у меня есть свои источники, я разведаю». В субботу среди дня Мэгги сняла номер в ингемской гостинице, которая показалась ей всего приличнее. Надо отдать справедливость северному Квинсленду. Там в каждом городе, на каждом углу по гостинице. Мэгги оставила свой небольшой чемодан в номере и опять вышла в неприглядный вестибюль к телефону. В Ингем как раз приехали для очередной товарищеской встречи какие-то футбольные команды, и в коридорах полно было полуголых пьяных парней. Они приветствовали Мэгги радостными воплями и шлепками по спине и пониже. Когда ей все-таки удалось добраться до телефона, ее трясло от страха. Похоже, вся эта затея сначала и до конца будет пыткой. Но, несмотря на шум и гам и пьяные рожи вокруг, она все же ухитрилась дозвониться до фермы некоего Брауна, где работала сейчас артель Люка, и попросила передать О'Нилу, что его жена в Ингеме и хочет с ним повидаться. Хозяин гостиницы заметил, до чего она перепугана, проводил ее обратно к номеру и ушел, только услыхав, как она заперлась на ключ. А Мэгги со вздохом облегчения прислонилась к двери, ноги не держали ее. В ресторан она уже не пойдет, хотя бы пришлось сидеть голодной до самого возвращения в Данглоу. Спасибо, хозяин отвел ей номер рядом с дамской комнатой. Туда, если надо, она доберется. Наконец, ноги стали как будто не такие ватные. Мэгги, пошатываясь, добрела до кровати, села и, опустив голову, смотрела на свои трясущиеся руки. Всю дорогу до Ингема она мысленно искала наилучший способ действий, и внутренний голос кричал «Скорей, скорей!». Прежде ей никогда не случалось читать о совращениях и соблазнительницах, впервые такие книги попались ей в Химмельхохе. Однако и теперь, вооруженная кое-какими сведениями, она не слишком верила, что сумеет и сама это проделать. Но раз надо, значит надо. Ведь как только она заговорит с Люком, всему конец. Язык чешется высказать ему все, что она о нем думает. Но еще сильнее жжет нетерпение вернуться в Драхеду и знать, что ребенку Ральфа уже ничто не грозит. Несмотря на зной и духоту, ее охватила дрожь. Но она разделась и легла, закрыла глаза и заставила себя думать только об одном. Ребенку Ральфа ничто не должно грозить.